а сам Джерри достаточно умен, чтобы сделать дубликаты. Когда уйдем, выбросим ключи в залив. Он сунул в скважину первый ключ. Все равно они нам больше не пригодятся. Им понадобится много времени, чтобы объяснить, как в запертом помещении мог начаться пожар. С этими словами Джерри открыл дверь. Женщины сидели в шезлонгах, отдыхая после массажа, и любовались звездами. София взглянула на часы. «Уже полночь, с днем свадьбы, мама!» Она привстала, прижалась щекой к руке Пилар. «Что это? Похоже на... О, Боже, винодельня! Винодельня горит!» «Мария, набери 911! Пожар на винодельне!» Как и предсказывал Джерри, все высыпали из дома. Слышались взволнованные голоса, звук бегущих ног. Он считал фигуры в белых простынях, торопившиеся по тропе к винограднику. «Просто конфетка!» «Теперь вперед!» — шепнул он. «Веди меня!» Она рассказала, где находится спальня Софии, но Джерри хотел, чтобы Рене шла первой. Она могла ошибиться. Она говорила, что как-то уже была в комнате Софии, однако Джерри не вполне ей доверял. Он боялся включать свет, но был уверен, что хватит и фонарика. Нужно было всего ничего — сунуть сверток в шкаф, где его найдут даже идиоты полицейские. Он шел за Рене по ступеням террасы и оглядывался. На фоне ночного неба виднелись языки золотого и ярко-оранжевого пламени. Великолепное зрелище. Испуганные люди слетались к нему, как бабочки на огонь. Конечно, пожар потушат, но не скоро. Пройдет время, пока они пораскинут мозгами и поймут, что вода отключена, а до тех пор будут беспомощно наблюдать за тем, как взрываются драгоценные бутылки, уничтожается оборудование, и все их традиции сгорают к чертовой матери. Значит, у него кишка тонка самому сделать грязную работу. Он осторожно сжал руку в кулак и разжал ее. Время от времени рука еще побаливала. «Ничего, посмотрим, что вы запоете на утро». «Джерри, ради бога!» — прошипела Рене с наружной галереи, куда выходили двери спальни Софии. «Это не аттракцион для туристов. Ты сам говорил, что нужно торопиться». «Дорогая, время для наслаждения найдется всегда». Он в развалку подошел к застекленной двери. «Ты уверена, что это ее комната?» «Да, уверена». «Тогда с Богом!» Он толчком открыл дверь, вошел внутрь, с наслаждением вдохнул знакомый аромат. Но тут в противоположную дверь вылетела София и щелкнула выключателем. Внезапный свет ошеломил Джерри и заставил его окаменеть. Не успел де Марне прийти в себя, как на него набросилась разъяренная женщина, весившая 60 килограммов. Слепой гнев швырнул ее вперед. Когда София вонзила в него зубы, ее глаза застлала кровяная пелена. В голове осталась только одна мысль — причинить ему боль, чудовищную боль, а когда он взвыл, ярость затопила ее, как лава. Де Марне ударил ее в скулу, но она этого даже не заметила. Она целилась в его глаза. Острые ногти, только что покрытые лаком кровавого цвета, полоснули щеку Джерри, как зубья грабель. Боль стала страшной. Пытаясь освободиться, Джерри толкнул ее на громко вскрикнувшую Рене. Он ощутил запах собственной крови. Это было невыносимо. Она нарушила все его планы. «Непростительно!» Пока София поднималась, собираясь снова броситься на него, Джерри выхватил из сумки пистолет и положил мокрый от пота палец на спусковой крючок. Он чуть не выстрелил. Достаточно было одного движения дрожащего пальца. София вздрогнула, остановилась. Гнев, горевший в ее глазах, сменился потрясением и страхом. «Наконец-то!» — подумал он. лицом к лицу.